— спросил Шагерстрём. Пастор дернул зависевшую на стене расшитую бисером санетку, и вскоре появилась служанка. «Альма, вы не знаете, где сейчас барышня?» «Барышня у себя в комнате. Отнесите ей тотчас же записку господина Шагерстрёма и скажите, что он ждет ответа». Когда служанка вышла, в комнате воцарилось молчание. В тишине отчетливо стали слышны слабые, дребезжащие звуки старых клавикордов. «Она как раз над нами», — сказала пасторша. «Это она играет». Они не решались взглянуть друг на друга, а только напряженно прислушивались. Вот послышались шаги служанки на лестнице, затем отворилась дверь. Музыка стихла. «Теперь Шарлотта читает записку», — думал каждый из них. Старая пасторша сидела, дрожа всем телом. Пастор молитвенно сложил руки. Карл Артур бросился в кресло-качалку, и на губах его заиграла недоверчивая усмешка. Шагерстрём сидел с невозмутимым видом, какой обычно появлялся у него в те минуты, когда решались важные дела. Наверху послышались легкие шаги. «Шарлотта садится к столу», — думали они. «Что она напишет?» Несколько минут спустя легкие шаги прошелестели обратно к двери. Дверь отворилась, закрылась снова. Это ушла служанка. Хотя все силились сохранить наружное спокойствие, никто из них не мог усидеть на месте. Когда девушка вошла, они все находились уже в первой комнате. Она подала Шагерстрёму маленький листок, который он развернул и прочел. «Она ответила согласием», — ответил Шагерстрём, и в голосе его послышалось явное разочарование. Он прочитал письмо Шарлотты вслух. «Если господин заводчик готов жениться на мне после всего дурного, что обо мне говорят, то я могу ответить только согласием». «Желаю вам счастья, господин заводчик», — сказал Экенстед с насмешливой улыбкой. «Но ведь это всего лишь испытание», — сказала пасторша, «и оно ни в коей мере ни к чему не обязывает господина Шагерстрёма». «Разумеется, нет», — сказал пастор, — «и Шарлотта первая». Шагерстрём явно колебался, не зная, как ему поступить. Тут во дворе послышался стук экипажа, и все выглянули в окно. Это подъехала к крыльцу карета Шагерстрёма. «Я просил бы вас, господин пастор, и вас, госпожа пасторша», — произнес Шагерстрём весьма официально, — «передать фрёкен Шарлотте благодарность за ее ответ. Поездка, которая была назначена уже давно, принуждает меня отлучиться на несколько недель, но я надеюсь, что по моем возвращении фрёкен Лёвеншольд позволит мне позаботиться об оглашении помолвки и свадьбе». Нотация. «Гина, друг мой сердечный», — сказал старый пастор, — «я не могу понять Шарлотту. Придется потребовать у нее объяснений». «Разумеется, ты совершенно прав», — поспешно согласилась пасторша. «Может, позвать ее сюда сейчас же?» Шагерстрём уехал, а Карл Артур ушел к себе во флигель. Старики остались одни в комнате пастора. Если они хотели учинить небольшой допрос Шарлотте, то момент для этого был самый удобный. Вчера она отказывает Шагерстрёму, а сегодня с благодарностью принимает его предложение, — сказал старик. Слыханно ли подобное непостоянство? Право же, я вынужден буду сделать ей небольшое внушение. Ей никогда не было дела до того, что говорят о ней люди, — вздохнула пасторша. Но это уже переходит всякие границы. Она направилась было к вышитой бисером санетке, но внезапно остановилась в нерешительности. Проходя мимо мужа, она взглянула на его лицо. Оно было совершенно серым, если не считать пяти морщинок на лбу, которые продолжали пылать, как раскаленные уголья. «Знаешь что?» — сказала пасторша. «Я вот думаю, вполне ли ты готов к разговору с Шарлоттой? С нею ведь сладить нелегко. «А что, ежели отложить разговор до после обеда?